Глава 16. Княжеский ужин. Пригород Рязани. Сразу после полигона я отправился в небольшой городок, расположенный в 10 километрах от столицы. Там Романов-старший организовал небольшую клинику, нанял несколько молодых, но перспективных врачей. Там же меня дожидался и Ложкин Петр Иванович, лекарь, которого мне навязали. На пороге небольшого одноэтажного здания меня встретили четверо лекарей, один целитель и один врач нетрадиционной медицины, который будет проводить лечение травами, а точнее говоря, обезболивание. После небольшой экскурсии по новой клинике мы собрались в небольшом кабинете, где я должен был объяснить метод проведения и лечения косметических операций. Господа, все мы знаем, что если в течение месяца не лечить шрамы, то они остаются навсегда, и исправить их уже невозможно традиционными методами лечения. Я же хочу предложить лечение таких шрамов и увечий нетрадиционным методом. Добровольцы у вас есть, поэтому я расскажу по особенности лечения, а дальше мы составим график работ и несколько вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий метод. Итак, для начала нам придется произвести косметические изменения хирургическим путем, нацепив на испытуемого подавители. Обычные люди будут проходить лечение без подавителей. При этом операции будете проводить каждые 2 дня, с конечным сроком 1,5 месяца, постепенно сокращая до 2 недель. Так мы определим оптимальный срок лечения по новому методу. Заживление хирургических ран должно происходить естественным путем, а с целью обезболивания будут использоваться отвары специальных трав. Сами операции должны проводиться без использования живы. Основной упор должен быть сделан на исправлении дефектов лица. Это если говорить коротко. «Вопросы есть по начальным данным?» – спросил я. «Господин Краевский». «Можно просто Глеб, пока мы общаемся без посторонних», – поправил я пожилого целителя, которого прислал Романов. «Глеб, но как мы будем проводить операции без использования живы? Я понимаю, что такое делают в редких случаях, когда нет возможности найти мага или его источник пост, а нужно срочно вытащить стрелу или зашить рану. Но это очень больно, и есть случаи, когда от болевого шока пациенты умирали», — произнес целитель. «Виктор Павлович, мне это прекрасно известно. Но решение я уже нашел. Для обезболивания мы используем опиум, но в минимальных дозах. В идеале нужно выделить составляющую, которая позволит минимизировать интоксикацию организма, но времени у нас нет. Поэтому для начала нужно будет провести исследование на животных с целью определения минимальных доз, что сократит процесс воздействия на организм и сведет возможность привыкания к минимуму. При этом пациент не должен знать, что за препарат используют, а после операции придется перевести на обезболивание травами. Как вы знаете, наша цель – вылечить наследницу Романовых, и сроки у нас довольно жесткие. В процессе операции вам нужно наработать методы лечения, послеоперационной поддержки, питания и многие другие параметры. Напомню, что все это должно проводиться в строжайшем секрете, но в будущем ваши имена будут раскрыты, и вы сможете получить достойные почести и награды», — сказал я и достал достаточно объемную папку с описанием методов лечения различных косметических дефектов или, наоборот, улучшений. Я описал в ней все, что смог вспомнить из прошлой жизни, преподнеся как выдержки из древних трактатов, но в любом случае вопросов мне будет не избежать. Слишком много специфических и подробных знаний тут было указано. На ознакомление с папкой у собравшихся врачей ушло 1,5 часа, за время которых я слышал очень тихие возгласы. «Это невероятно! Невозможно! А как можно было?» «Нужно попробовать этот метод». Когда они с сожалением отложили папку, я спросил. «Вы ознакомились с материалом. Что вы можете сказать по этому поводу?» Как принято у врачей, говорит всегда старший по званию, поэтому слово взял целитель Виктор Павлович. «То, что вы нам дали, это определенно огромный прорыв в медицине. Не буду спрашивать, откуда у вас эти знания. но определенно это совершит переворот в медицине. Не побоюсь сказать, это совершенно новый подход, требующий целого научного института для изучения. И могу сказать, что я ваш полностью. Можете рассчитывать на меня. Уверен, что и мои коллеги не упустят шанса встать в ряды первых, кто сможет опробовать новые методы лечения. Некоторые вещи, указанные тут, настолько невероятны, что я хочу приступить к исследованиям немедленно. Скажу сразу, нам нужно больше людей. Если вы дадите добро, то я отберу еще десяток человек, чтобы успеть сроки, озвученные вами. Одно только изучение свойства крови и ее подразделение на группы требует отдельного изучения. Ваши методы лечения и новые знания спасут немало жизней во время войны и глобальных катастроф. Живых всегда не хватает, а во время войны ее тратят только на лечение солдат и аристократов. На простых граждан ее не хватает, а возможность переливать кровь способна сократить ее расход в разы. Боюсь, что такие знания нельзя хранить в секрете. Во всяком случае, часть из них потребуется раскрыть, так как этого требует врачебная этика», — произнес целитель, а остальные лекари поддержали его, кивнув. «Я не собирался прятать большую часть знаний, но границы секретности мы определим после проведения всех исследований. Главное, не забывайте, что основная наша цель — вылечить наследницу Романовых. Он платит немалые деньги, и ему нужен результат в оговоренные сроки. Также не забывайте, что клиника коммерческая и должна приносить доход. Часть заработанных денег пойдет на лечение простолюдинов. Но мы не благотворительная организация», — сказал я. После ознакомления с методами лечения мы потратили еще 2 часа на согласование всех нюансов, и когда я убедился, что все врачи понимают процесс лечения и не будут отклоняться от намеченной программы, я отправился домой. Время ужина с княжеской семьей неумолимо приближалось, и требовалось поторопиться. Кремль. В этот раз проверку на въезде в Кремль мы прошли быстрее, но дальше 2-го пропускного пункта охрану не пустили. Мне предложили проехать в специальной машине для гостей. После этого пришлось пройти тщательную проверку как магическими предметами, так и навороченными электронными устройствами, наличие которых меня сильно удивило. Слишком сильно отличались виденные до этого технологии и то, что я увидел у князя. После этого пришлось прождать в небольшой приемной около часа, прежде чем вышедший слуга не пригласил меня с собой. Меня встретили в большой гостиной князь, облаченный в военный мундир без орденов, Анна в прекрасном голубом платье с открытым декольте и княгиня в платье из белого шелка с большим количеством драгоценностей. Согласно протоколу, сказав рядовое приветствие, я низко поклонился и простоял, согнувшись около 15 секунд, пока мне не позволили подняться. «Рады приветствовать вас в нашем доме в качестве гостя», произнесла молодая женщина чуть старше Анны. Я, конечно, слышал, что княгиня выглядит очень молодо, но умело это скрывает. Но чтобы настолько... Встреть я ее на каком-нибудь светском раунде, то мог бы и приударить, так как выглядела она сногсшибательно. Глаза лучились магией, и она явно включила какие-то чары, стараясь околдовать меня. Гормоны взбунтовались во мне, и я не мог оторвать взгляд от нее. Будь в моем теле молодой разум, я не справился бы с собой, но прожив уже 1 жизнь, я понимал, что мною играют, а значит, нужно показать, что меня так просто не возьмешь. Сопротивляться магии невозможно. Даже мысль об этом парализовывала мои действия. Но для начала я влил живу в глаза, увеличивая возможность восприятия. Тут же картинка перед глазами окрашивается в разноцветные краски. Мощная магия с оттенками розового и ярко-алого направлена в мою сторону, при этом по бокам стоят щиты темно-синих оттенков. Княгиня явно ограничивает свое воздействие на меня, не показывая, что применила магию. А значит, нужно подправить эти щиты. Убирать их не буду, а просто сдвину, дав выход магическому воздействию на всех присутствующих. Сделать это нужно незаметно. За спиной у княгини стоит молодая магичка, у которой перед глазами висит призма всевидения, очень мощная, и она направленно смотрит на меня, через нее, и я вижу ухмылку на ее лице, что окончательно заводит меня. Магия через ноги отправляется к щитам и, превратившись в еле заметный туман, облепляет щиты, незаметно накапливаясь на них. Сам же формирую лед на кончиках пальцев и распространяю корку льда по всему телу. Слой очень тонкий, как изморозь, но перепад температуры просто огромный. Меня как будто окунули в прорубь. С трудом сдерживаю чувства и стараюсь не произнести ни звука. Мое тело покрывается мурашками, а наваждение немного отступает, давая возможность резким усилием сдвинуть щиты княгини за ее спину. Магическая волна, сконцентрированная на мне, веером расходится по залу, да таким мощным толчком, что даже охрана, стоящая у стен, пошатнулась от этого, а некоторые внезапно покраснели. «Мама!» — вскрикнула Анна и с укором посмотрела на нее. Князь же сузил глаза и молча взглянул на супругу. «Прошу простить меня, случайно вышло!» — испуганно проговорила княгиня, посмотрев на меня, и мне показалось, что ее глаза сверкнули гневом. Вот только проблем с будущей тещей мне не хватало. Но главное, что воздействие на меня тут же прекратилось, а то мог случиться конфуз. Гормоны они такие, с ними не поспоришь. Определенно, сегодня не по клубам поеду, а проведу вечер с Аленой, так сказать, сниму стресс. Пройдемте уже за стол, а то повара сегодня обещали приготовить что-то необычное. Проговорил князь и, взяв супругу за руку, пошел в сторону выхода с зала. Анна выставила локоть, намекая, что я должен сопроводить ее, что я, собственно, и проделал. «Хорошо, что у меня есть Серафима, которая каждый прием пищи превращает в настоящую пытку, комментируя и поправляя каждое мое действие за столом, обучая таким образом этикету». Как я понял, начало беседы испортила княгиня своей попыткой воздействовать на меня, поэтому сам ужин прошел в довольно напряженной обстановке. Беседа велась на общие темы: как мне столица, как Кремль, как проходит моя учеба и понравился ли мне подарок князя в виде людей, которые мне помогут. Я отвечал односложно, стараясь показать, что впечатлен, но не очень. С показной прохладностью в разговоре. Честно сказать, не будь это князь, давно бы покинул данный дом и никогда бы сюда больше не пришел. Но с князем такой номер не пройдет. Вообще, по рассказам Серафимы, попасть на ужин довольно просто, а вот выйти с него не так просто. Иные исчезали навсегда. Именно поэтому я вел себя довольно осторожно, но в то же время показывал, что находиться здесь мне не хочется. Возможно, я поступаю неправильно, но я тот, кто я есть, и прогибаться перед всеми подряд не намерен. «Как вам сегодня блюдо?» — спросил князь, когда мы перешли к чаю. «Довольно неплохо, но мне показалось, что они немного пресноваты», — сказал я, намекая на любовные чары. У некоторых после их применения пропали вкусовые ощущения. Такой толстый намек, что меня хотели охомутать. «Поверьте, в следующий раз такого не повторится. Я лично проведу беседу со своим поваром», — проговорил князь, посмотрев на княгиню, которая едва заметно вздрогнула. «Странные у них отношения, а слухи про них еще более невероятные». «Очень на это надеюсь», — сказал я и, посмотрев на княгиню, показал, что все прекрасно понимаю. «В таком случае пройдемте ко мне в кабинет. Нам есть о чем поговорить», — сказал князь, вставая. Кабинет оказался довольно большим. Часть его была заставлена стеллажами с книгами, а стол завален документами. Было видно, что владелец кабинета проводит тут большую часть времени. Усевшись на диван рядом со столиком, Я ждал, с чего начнется беседа. Князь на пару минут задумался, после чего спросил: «Ну и как вам столица?» «Большой городок, еще не испорченный техническим прогрессом», ответил я многозначительно. «Да, прогресс идет семимильными шагами, и его уже не остановить», сказал он. «В таком случае его нужно возглавить», дополнил я ответ князя. «Ладно, оставим пока прогресс на следующую встречу. Я позвал вас обсудить одно очень важное мероприятие не только для нашего государства, но и для всего мира. Есть сведения, что случившиеся прорывы — это только начало, причем сама угроза исходит не из соседнего с нами мира, а из другого. Попытка вторжения — это попытка бежать от более страшной угрозы, которая прорывается в тот мир. Возможно, для тебя это прозвучит странно, но наш мир, он состоит из многих слоев. Тот, где мы живем, находится посередине, между верхними и нижними мирами. Но помимо этого, соседствует с огромным количеством других миров, подобных нашему. Как жемчужины, нанизанные на нитку, он соприкасается с двумя соседними мирами, а те, в свою очередь, еще с одним и так далее. Так вот, есть подозрение, что в одном из миров, расположенных не так далеко от нашего, произошел прорыв твари из нижнего мира в центральный. И теперь они распространяются по всей цепочке жемчужного украшения. Для того, чтобы проверить эту информацию, нужно отправить в соседний мир отряд разведчиков. И мы сделали несколько попыток этого, но маленькие отряды быстро уничтожаются. Поэтому решено собрать очень сильный отряд из магов и опытных воинов, подучить их и отправить в один из разломов. Все необходимое для этого у нас есть, но нужны самые опытные и самые удачливые воины, которые смогут не только дойти к намеченной цели, но и вернуться обратно. Поэтому я хочу предложить тебе принять участие в этой операции. Если ты откажешься, то это никак не повлияет на наши отношения. Но если согласишься, то можешь просить все, что захочешь, только в разумных пределах», — сказал князь. Такого предложения я не ожидал, поэтому пришлось серьезно задуматься, а надо ли оно мне. Судя по всему, миссия может быть в один конец. И для чего мне рисковать, если у меня сейчас все стало только налаживаться? Деньги есть, и не маленькие. Если их правильно вложить, то я и даже мои внуки ни в чем не будут нуждаться. Отказываться, конечно, не хочется, да и предложение попросить, что захочу, очень заманчиво. Только вот что может перевесить риск сгинуть в другом мире? Пока не нахожу ни одной причины принять участие в этой авантюре. Вот честно, для чего мне это нужно? — спросил я. «Если все, как мы предполагаем, то отсидеться в этом мире нам не удастся. И нужно уже сейчас готовиться к войне на истребление. Но в чем-то ты и прав. Риск необычайно высок, и ты не обязан участвовать в этом походе. Но я могу предложить тебе то, к чему стремится любой маг. Знания, а именно те знания, которые обычным путем не получить. Магия крови самая могущественная в нашем мире. Запретные знания, которые можно получить официально и стать их обладателем. Я не требую ответа прямо сейчас, но и затягивать с ним не стоит. Уже завтра начнет формироваться отряд, и нужно будет приступить к освоению этих знаний, так как они помогут выжить в том мире. Ответ нужно дать до конца завтрашнего дня. Что касается еще одного бонуса, я освобожу все твои предприятия от налогов сроком на 2 года. Именно тогда ты получишь самую большую прибыль по контрактам, а это немалые деньги», — проговорил князь, изучая меня. «Хорошо, я подумаю над вашим предложением, но где гарантии, что у нас будет шанс вернуться обратно?» — спросил я. «Вам передадут 2 портала для экстренной эвакуации, и один небольшой ты получишь лично. Я хочу, чтобы мой зять вернулся из похода», — сказал князь, улыбнувшись.